602. Рассмотрим явление счастья. О счастье земном говорю. В мире, где свет и тень утверждают бытие вещей и явлений, два противоположных начала входят во все, обусловливая существование проявленных феноменов. Радость и горе людское всегда двуполярны. И сознание, вспыхнувшее огнями радости, вызванными делами земными, тем самым уже утверждает в пространстве другой, теневой полюс вещи единый, полюс печали, и обрекает себя на реализацию горя ровно в той степени, в какой радовалось оно ранее. Закон нерушим и неизменен. Оба полюса вещи единой должны уявиться в сознании, если уявлен один. Отсюда понимание опасности или желание не быть вовлеченным в колесо закона причин и следствий. Привязанность к чему-либо или к кому-либо обязательно влечет за собой потерю того, к чему или к кому привязало себя сознание. Ибо в этом мире теней временно все, и радость, и горе, и любовь, и безразличие, здоровье и болезнь. Молодость и старость — все они касаются человека одним своим полюсом, с тем, чтобы неизбежно вовлечь и в другой. И лишь вставши над обоими и отвергая и тот, и другой, может сознательно выйти из колеса дух, захотевший свободы. Это и будет победой над неизбежной действительностью явлений жизни земной. Вы хотите любить? Любите Учителя Света. Это чувство поднимет вас над биполярностью чувств приходящих, ибо любовь к Учителю выше и жизни, и смерти. Вы хотите утвердить огни преданности, верности, огни чувств ваших к друзьям, идущим с вами одной тропою? Протяните качества эти далеко за пределы одной жизни, в сферу индивидуальности вашей, и тогда восторжествуют они над временностью, непрочностью и неверностью чувств обычных людских. Вы стройте и утверждайте ваши чувства и качества ваши надолго, навсегда, над приходимостью плотного мира. Се ас с вами во все дни до скончания века. Пусть это утверждение Владыки Света послужит указанием вам о том, что приходящих к Нему и принесших ему огни верности, преданности, любви и устремления никогда не оставит Владыка. Ибо качества Духа, связующие с ним приходящих, утверждаются им навсегда. Так же и вы, избегая прохожих, в близких своих чувства связующие утверждайте поверх перегара земного и навсегда. Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие тянутся незримые нити, связующий Духа в едином служении Свету. Поймите, что узы Духа прочнее земных и переживают тело и оболочки. Их и крепите, ибо бессмертные, перевоплощающиеся индивидуальности вашей, ими связаны крепко. Миражи чувств земных, приходящих уже не для тех, кто Света коснулся. Любите позвавших вас неприходящей любовью, и преданность, и верность явите неприходящей. Людям оставьте гоняться за болотными огоньками мелькающих чувств, вы же, немеркнущий свет сверхличных огней, в духе своем утверждайте. Сверхличный, значит, протянутый в будущее, за пределы данной земной личности. Так в этом случае слово «сверхличный» поймите. И прежде всего на Учителя Света устремите сверхличные чувства свои. Нам тесно от людского почитания, ибо коротки чувства людей. Понимание ищем среди тех, кто подходит, и так редко находим его.